Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена при примитивном водоснабжении во второй этаж подавать воду было трудно. Бани делились на три отделения – раздевальное, мыльное и горячее. При окраинных простонародных банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе. Во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь, и в зимнюю вьюгу. Правильных водостоков под полами не было. Мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам, и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на 10 пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья. Такие бани изображены на гравюрах в издании Равинского. Это серебрянические бани на Яузе. Отоплялись бани каменками в горячих отделениях и голландками в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась каменка. В некоторых банях она нагревала и горячую, и мыльную. Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайской Рузы, и выгружались под Дорогомиловым на Красном Лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост. Плоты пришли! Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно, и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили затем тяжелые дубовые. В дворянских отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дергание зубов. А простонародные бани являлись, можно безошибочно сказать, поликлиникой, где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там, и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали. В окраинных простонародных банях эта поликлиника представляла такую картину. Суббота, с 5-6 утра двери бань не затворяются, публика плывет без перерыва. В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной, пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы.